Шестеро колестян поспешно обернулись. Занятые рассматриванием Синяева, они не заметили, как позади собрались все члены экипажа звездолета. Рядом с Диагонем стоял второй житель Земли, который в первый момент показался им точной копией первого. «Здравствуйте, друзья», — сказал Широков. «Просим оказать нам гостеприимство на вашей планете». Женьсинг первым пришел в себя. «Приветствуем ваш прилет», — сказал он, поочередно обнимая гостей. «Мы счастливы видеть вас». К примеру Женьсинга последовали остальные. Вьег Диагонь был единственным, кто обнял сначала не жителей Земли, а своего отца. Но с дочерью он все же поздоровался после них. Широков и Синяев подумали, что если бы не они, то встреча Диагоня и его спутников была бы совсем иной. Получилось так, что все внимание колестян сосредотачивалось именно на гостях, а звездоплаватели, вернувшиеся из беспримерного рейса, оставались на втором плане. Им казалось это несправедливым. Но они, безусловно, ошибались. Эффект возвращения звездолета был огромен, а их присутствие только подчеркивало успех рейса. Диагонь и его товарищи нисколько не казались обиженными. «Вам надо сейчас же выступить перед колестянами», — сказал Женьсинг. «Вся планета взволнована вашим прилетом. Я точно знаю, что на ночной половине Каллиста никто не спит». «Мы готовы», — сказал Диагонь от имени всех. «На крыше станции установлена Бентесси». «Что установлено?» — спросил, видимо, удивленный Диагонь. «Я забыл», — ответил Женьсинг, — «что Бьентесси появились недавно. Это разновидность Бьеньеты». «Но что означает Тесси?» «Это долго объяснять. Может быть, отложим?» «Да, пусть будет так», — согласился Диагонь. «Мы знаем, что на Каллисто нас ждет много нового». Слово «бьень» означало в переводе на русский язык «передача», а «ета» — «волна». Таким образом, «бьеньета» означало передачу на волне. «Бьентесси» можно было понять как передачу на «тесси». Но что означало это слово, было неизвестно не только Широкову и Синяеву, но и колестянам, вернувшимся с Земли. Очевидно, оно было совсем новым словом. Синяев вспомнил, что такое слово он слышал от Бьесии, когда она объясняла устройство своего звездолета. Но тогда он не спросил о его значении. «Едем», — сказал Диагонь. «Мы надеемся», — обратился он к людям, — «что вы не откажетесь сказать несколько слов колестянам». «Конечно же нет», — ответил Широков. «Ты помнишь», — спросил Синяев по-русски, — «как Бьяйнинь выступал перед микрофоном 15 августа?» «На земле», — сказал Широков, и в его голосе прозвучала грусть. «Я тогда думал», — также по-русски сказал стоявший рядом Бьяйнинь, «что ваше радио — это то же, что наша Бьеньета, и считал, что меня видят все жители Земли, и очень удивлялся, что Бьеньета так мала». Шутка Бьяйниня рассеяла, овладевшая была друзьями тоскливое настроение. Земля была далеко. Раньше, чем через 3 года, они не полетят к ней. Грустить о разлуке не время. «Садитесь», — сказал Женьсинг. Широков повернулся и вздрогнул от неожиданности. Не меньше его были удивлены все остальные. Находившаяся перед ними лодка висела в воздухе. Было совершенно ясно, что ее поддерживает нереактивная сила. Крупное насекомое, похожее на паука, пробежало под дном аппарата на длинных суставчатых ножках. Очевидно, воздух под лодкой был спокоен. Широков по привычке посмотрел на Мьяньоня, ожидая объяснений. Но инженер смотрел на странный аппарат с не меньшим удивлением, чем другие. «Объясните, пожалуйста», — сказал Мьяньинг, — «что это такое? В чем тут дело?» Весь экипаж звездолета повернулся к Женьсингу. Но вместо него совершенно неожиданно для Широкова ответил Синяев. «Антигравитация», — сказал он. «Тот же принцип, что и на звездолетах внутренних рейсов». «Совершенно правильно», — подтвердил Женсинг. «Вероятно, у вас на Земле хорошо известно об антигравитации?» — спросил он. «Теоретически», — улыбнулся Синяев. «Практического применения еще нет». «Это последнее достижение нашей техники, Олити», — Женсинг указал на лодку. «Они имеются всюду. Вы с ними еще не раз встретитесь». «Отложим знакомство», — сказал Диегонь. «Но слово «Олити» не ново. Название осталось прежним. Изменился только принцип, да и то не у всех «Олити». Очень многие из них еще старой конструкции». Широков и Синяев первыми вошли в лодку. За ними последовали Женсинг, Диегонь и Бьяйнинь. Когда кто-нибудь ставил ногу на борт, а Лити покачивалась, точно под нею находилась вода невидимого озера. Бьяйнинь внимательно следил за посадкой. «Вес Лити увеличился», — сказал он. «Почему это не влияет на ее положение?» «Сила антигравитационного поля изменяется автоматически», — ответил Женсинг. «Мы скоро вернемся». Прозрачный колпак опустился. Широков и Синяев сильно волновались. С этого момента начиналась их жизнь на Каллисто. Впереди на каждом шагу их ожидала неожиданная и непонятная, неизвестная обстановка, чуждые условия быта. Этот автомобиль, не подчиняющийся законам тяготения, был первым звеном длинной цепи, которую им предстояло наблюдать в продолжении 3 земных лет. С чувством, похожим на то, которое он испытал, когда за ними закрылась дверь подъемной машины в день старта с Земли, Широков опустился в кресло, сделанное как будто из стекла. Оно мягко поддалось, облегая тело упруго, как жидкость. Он перестал ощущать свой вес. Так бывает, когда погружаешься в воду. Никто не сел за управление, его не было. Как только опустился прозрачный колпак, Алити плавно повернулась и двинулась вперед. Но кто же все-таки управляет ею? Неужели она сама выбирала дорогу с помощью каких-то необычайно совершенных телеглаз, электронного мозга и созданных каллистянами механических нервов? «Я знаю столько же, сколько и вы», — с непривычной сухостью ответил Диегонь на вопрос Синяева. «Начиная с завтрашнего дня», — сказал Женсинг, — «вы получите ответ на любой ваш вопрос, а сейчас не отвлекайтесь. Для всей Каллисто сегодня торжественный и радостный день встречи. Потом в Аттилле». «А что такое Аттилле?» — все же спросил Широков. «Хорошо, что хоть на это я могу вам ответить», — улыбнулся Диегонь. «Аттилле — это название города. Очевидно, решили поселить вас в нем». «Именно так», — сказал Женсинг. «Мы долго думали, где вам будет лучше, и остановились на Аттилле. Это самый далекий от экватора город из всех больших городов Каллисто». «Это правильно», — сказал Синяев, — «но только на первое время». «Вы можете жить где хотите», — поспешно уверил его Женсинг. «А где живете вы?» — спросил Широков у Диегоня, впервые подумав, что придется, может быть, расстаться со спутниками по полету, к которым они так привыкли. «Никто из нас», — ответил Диегонь, — «никогда не жил в Аттилле. Но мы проводим вас туда и останемся там, чтобы быть вместе». Обрадованный Широков провел пальцами по лбу Диегоня. Люди уже привыкли выражать благодарность по-каллистянски. Это было то же, что крепкое рукопожатие на земле. Алити остановилась у самой арки, которую Широков и Синяев видели недавно на экране в центральном посту звездолета. Выйдя из машины, они сразу обратили внимание на скульптуры у входа и легко узнали всех своих спутников. «Их придется переделать», — сказал Женсинг. От Мьеньи вернулись не 12 человек, а 14. Слово «Мьеньи» также придется переделать, заметил Бьяйнинь. Звезда, которую мы называем Мьеньи, имеет другое название — Солнце. Сионьце. Медленно, с трудом повторил Женьсинь. Это трудное слово. Но говорить «Мьеньи» мы больше не имеем права. «А как вы называли наш Релиос?» «Сириус», — ответил Синяев. «Я понимаю, что вам трудно сказать слово «солнце». Называйте нашу звезду Гелиос». «А почему у вас несколько названий одного и того же предмета?» «Потому что на Земле не один народ и не один язык. Солнце — это на языке того народа, к которому принадлежим мы оба». «То, что вы говорите, очень интересно», — сказал Женьсинь, внимательно и с видимым любопытством слушавший Синяева. «Но не совсем понятно». «Ограничьтесь пока этим», — пошутил Синяев, повторяя недавно сказанные самим Женьсинем слова. «А сейчас не отвлекайтесь». Старый колесянин улыбнулся. «Гелиос», — сказал он. «Да, это гораздо легче. Но в честь вас, первых людей, посетивших Калиста, мы будем говорить «солнце», хотя это слово труднее». «На земле, — сказал Синяев, — слово «реллиус» вошло во всеобщее употребление».